Раньше много утаскивал, а теперь туда и не ходит никто. Из Москвы приезжали, рыли эту самую гать. Да разве их найдешь? Как милиция уехала, так они снова залегли. А за что их казнили? Спросил кто-то. Кто их знает? Кто говорит за измену? Кто говорит, клад золотой царский запрятали? Ну, конечно, иронически заметил Генка. Клад уж обязательно. Без клада не обойдется. Миша протянул руку по направлению к помещичьему дому. Про этих графов ты рассказываешь? Про них, кивнул головой Жердяй. Про предков ихних. Который граф за границу убежал, так тому, что под гатью, он внукам приходится. Миша зевнул. Сказки. Не говори, возразил Жердяй. Старики рассказывают. Мало ли что старики рассказывают. Пожал плечами Миша. Сколько чудес рассказывали про мощи, а когда стали в церквах изымать ценности в пользу голодающих, так ничего и не нашли в этих мощах. Одна труха, и больше ничего. Обман, опиум, затуманивают вам мозги и все. Потом Миша посмотрел на свои часы. Хотя он носил их на руке, но они были переделаны из карманных. Такие большие, что даже рукава рубашки не могли их закрыть. 8:30. «Давай отбой», — приказал Миша гарнисту. В ночной тишине громко прозвучал горн. Прощаясь с Жердяем, Миша сказал, «Завтра мы приедем клуб оборудовать. Так ты сходи с ребятами в лес и наруби еловых веток. Мы ими клуб украсим». «Можно», — согласился Жердяй. «А книжки принесете?» «Обязательно». И попроси Николая, чтобы он тоже пришел. Поможет нам закончить сцену и скамейки. Придет, уверенно ответил Жордяй. Белая рубашка мелькнула среди деревьев. Послышался хруст ветвей. Все стихло. Как он не боится ходить ночью по лесу один, сказала Зина. А чего бояться, хвастливо возразил Генка. Я ночью куда угодно пойду, хотя бы даже на дурацкую гать. Ложись лучше спать, сказал Миша. «А то завтра к поезду опоздаешь». Все разошлись по палаткам. Некоторое время слышались смех и возня. Миша в последний раз обошел лагерь. Проверил посты. Останавливаясь у палаток, он громко говорил. «А ну, давайте заснем». Наконец лег и Миша. Все стихло. Луна освещала спящий лагерь. Но спали не все. Часовые ходили по поляне. Сходились у мачты и снова расходились в разные стороны. Миша лежал и думал о том, куда могли деваться Игорь и Сева и что предпринимать, если их завтра не окажется в Москве. Славка терзался тем, что ребята сбежали именно тогда, когда он оставался за старшего. Девочки прислушивались к тишине ночного леса и, вспоминая рассказ Жердяя про Галыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяло. Коровин размышлял о том, что усадьба, в общем, подходящая для трудкоммуны. А старуха хоть и страшная, но директор детдома Борис Сергеевич так ее шуганет, что она сразу образумится. Генка как лег, так и заснул. Бяшка лежал и уже заранее негодовал при мысли, что Генка будет размахивать портфелем, а его заставит таскать мешок с продуктами. И он придумал справедливый и гордый ответ Генке и злорадствовал при мысли, как опешит Генка, когда увидит, что он, Бяшка, взял с собой вместо одного два мешка, чтобы им тащить поровну. Дольше всех ворочался Кит. Он прикидывал, какие продукты привезут завтра из города Генка и Бяшка, и что из этого можно будет сварить. Наконец, в мечтах о завтраке уснул и Кит.